Глава вторая. Стоило нам с Робертом покинуть гостиницу, как нас тотчас же подхватила, увлекла за собой веселящаяся толпа. У многих в руках были факелы, со всех сторон звучали трещотки и свиристелки. Кто-то неподалеку играл на скрипке, да так задорно, что мне захотелось захлопать в такт. Но тут остервенело застучали в медный таз. У меня зазвенело в ушах, и хлопать сразу же перехотелось. Но вовсе не музыка интриговала меня больше всего, и я глазела по сторонам чуть ли не с раскрытым ртом. Потому что от щедрот духов досталось не только нам с Робертом. Люди в толпе попадались самые разные, а некоторые были даже не совсем людьми. Измененные веселящимися духами, многие наполовину превратились в животных. Самых разных. От хищников до грызунов. Другие отделались проще, всего лишь разноцветными волосами и глазами. У некоторых лица стали черными или красными, как у представителей других рас. Были и те, кто мог похвастаться более экзотическими расцветками собственной кожи, например, с синими или зелеными лицами. Я таращилась на окружающих, а они таращились на меня. Подозревая внушительные бюсты и призывного размера губы толкали мужчин на глупости, так что в толпе меня многократно пытались облапать. На это медведь Роберт угрожающе рычал, то и дело хватаясь за топор. Но защищал меня не только он, на моей стороне были еще и духи. Один из незадачливых, но крайне упорных ухажёров обзавелся головой лося с такими же огромными рогами, что, не выдержав, он уткнулся ими в стену ближайшего дома и застрял. Я рассмеялась. «Погоди, ему и так плохо», — сказала я Роберту, собиравшемуся уже поговорить со страдальцем с глазу на глаз. «Оставь его в покое». И вообще, мы с тобой пришли на праздник, так что не стоит постоянно хвататься за оружие. Давайте поскорее уйдем отсюда, мисс Лирри. Недовольным голосом произнес мой охранник и потащил меня в узкий переулок. Мне сложно вас защищать, когда вокруг так много народа. Нам стоит вернуться в гостиницу. Улыбаясь, я покачала головой, сказав, что никуда не пойду. Зря нянюшка говорила, что в столице не умеют отмечать Элтейн. «Роберт, здесь же так весело. К тому же я собираюсь дойти до священной рощи и взглянуть на камни памяти предков своими глазами. В другие дни меня попросту туда не пропустят». Недовольно рыкнув, он все же дал согласие остаться. Но стало еще веселее, когда мы добрались до центральной площади. Вышли из очередной подворотни, которыми уверенно вел меня Роберт, хотя утверждал, что ни разу не бывал в Хейвене, после чего влились в танцующую толпу. Повсюду стояли огромные деревянные бочки, и жрецы здоровенными черпаками разливали их содержимое в берестяные кружки, предлагая людям напиток богов. Бочек было много, мы как раз очутились возле одной, так что кружку для меня Роберт достал довольно быстро. Уставился недовольно, когда я принюхалась к ее содержимому, но меня дохнуло пряным винным ароматом, и я, решившись, все же сделала глоток. Горячий напиток обжег небо, затем теплой волной разбежался по телу, и мне внезапно стало совсем уж весело и легко. «Хватит с вас, мисс Лири», — ревнивым голосом заявил мне Роберт. Отобрал кружку и влил остальное в медвежью пасть. Вот так распахнул и влил, и на миг мне показалось, что туда последует и кружка, которую Роберт прожует и не заметит. «Не нужно вам этого. Веселитесь и без вина». Я кивнула, не став ему говорить, что даже одного глотка напитка друидов мне вполне хватило, и сейчас казалось, что я могу воспарить над толпой и закружиться в танце, но уже в воздухе. Вместо этого я закружилась в хороводе. На площади пели и плясали, откуда-то взялись костры, огненными языками взметнулись в звездное небо. Когда пламя стало не настолько высоким, через них принялись прыгать. Сперва поодиночке, а потом взявшись за руки со своей парой. Я повернулась, разыскивая Роберта, но, к моему удивлению, возле меня стоял вовсе не недовольный медведь, хватавшийся за свой топор по поводу и без, а высокий мужчина самой пиратской наружности. Одет он был во все черное, отлично подчеркивающее крепкую мускулистую фигуру. На лице была маска, добавлявшая ему интриги, а в правом ухе — серьга. Вернее, даже две. Словно он дважды обогнул самые опасные для судоходства мыс нашего континента. В свете ближайшего костра, кажется, в огонь тоже плеснули из берестяной кружки, и тот загорелся пуще прежнего. Я разглядела, что мужчина темноволос, а его прическа живописно растрёпана. Губы у него красиво очерченные, и на них то и дело появляется довольная улыбка, когда он смотрел в мою сторону. А еще от незнакомца приятно пахло морем и увлекательными приключениями. Меня это заинтересовало, хотя мужчины обычно вызывали у меня совсем другую реакцию. Дружественную. Или недружественную, тут уж как пойдет. «Сам в недоумении», — произнес он, видимо, подумав, что я смотрю на его ухо. И откуда это только взялось? Его голос показался мне знакомым, но горячительный напиток богов бурлил не только в теле, но и в голове. Поэтому вспомнить мне так и не удалось. Вместо этого я протянула ему руку, так как пришел наш черед бежать к костру. Перепрыгнув через него с пиратом, я вновь закрутилась в хороводе. Неподалеку от меня маячил Роберт, в его руку вцепилась разбитная девица с внушительным бюстом, даже более внушительным, чем у меня, белокурыми волосами и черной мушкой в виде сердечка на щеке. Медведь в качестве партнера нисколько ее не смущал. Наоборот, мне казалось, она находила его крайне привлекательным, потому что повисла у Роберта на шее и поцеловала его прямиком в изумленную пасть. Зато мой пират к огорчению куда-то пропал. Я принялась танцевать со здоровенным парнем с копной рыжих волос, не только на голове, но и по всему лицу. Надо же, никогда такого не видела. Собиралась было прыгать с ним через очередной костер, но тут явился пират. Отстранил нового кавалера, затем собственнически взял меня за руку. И Роберт, несмотря на светловолосую подружку, снова зарычал совсем уже по-медвежье. «Мы просто веселимся», — повернувшись, сказала ему. «Ну хватит уже, сколько можно?» И побежала к костру. Затем толпа, повинуясь чьему-то сигналу, двинулась в сторону священной рощи, темными кронами маячившую над площадью, заодно увлекая за собой и нас. По дороге все принялись делиться на парочки, и я внезапно поняла, что идти, толкаясь и смеясь, далеко не придется, потому что мы были как раз неподалеку от входа. И еще то, что у меня уже есть пара, и у Роберта, стоявшего позади нас, тоже. Кажется, всех ждало шутливое венчание во славу Элтейна и духов, о котором я слышала в обеденном зале гостиницы, и мы оказались в первых рядах желающих. Тогда-то у меня появились первые сомнения в разумности происходящего. И пусть тот маг в гостинице твердил про удачу в делах, про то, что духи непременно будут на моей стороне аж целый год, но все-таки. Передо мной в очереди к алтарю стояла статная красавица-южанка с каштановыми волосами, одетая в роскошное лиловое платье. Явно залетная птица с другой стороны Королевского канала, подумала я. Ее руку сжимал высоченный зеленоволосый мужчина с хищным выражением на красивом аристократическом лице. Мазнул по мне безразличным взглядом, вновь уставившись на свою спутницу, и смотрел на нее так, что даже мне стало немного жарко. Девушка, словно заметив сомнение на моем лице, внезапно подмигнула. «Это всего лишь шутка», — произнесла она приятным голосом с едва уловимым акцентом. «Мы просто веселимся, так что не бери в голову. Когда еще выдастся такая возможность?» Незнакомка излучала уверенность, слова ее прозвучали вполне здраво. И я подумала, а почему бы и нет? Почему бы мне просто не повеселиться, раз уж все это понарошку? К тому же мой пират оказался вовсе не против в шутку обвенчаться с дамой с впечатляющим бюстом, которую охранял медведь с топором наперевес. Подозреваю, мы с Робертом были той еще колоритной парочкой. И пусть моему стражу происходящее не нравилось, но ему все же пришлось смириться. Затем Роберт отвлекся, потому что на нем снова повисла развеселая девица, принявшись приставать с поцелуями. Сперва венчание, а потом сразу же домой. Пообещала я медвежьей спине и еще немного уху. Кстати, тебе тоже не помешает повеселиться. В кои-то веки. Если хочешь, можешь не провожать меня до гостиницы. Я уж как-нибудь доберусь и сама. В ответ Роберт, не отрываясь от своей дамы, прорычал что-то несогласное. А потом мы это сделали. Церемонии проходили быстро, каждая занимала не больше 2-3 минут. Учитывая, что стояли мы одними из первых, то я не успела ни протрезветь, ни передумать. Но первыми к алтарю шагнула та самая парочка, красивая девушка в роскошном лиловом платье и зеленоволосый мужчина. И я засмотрелась на то, как взлетали в небо, сливаясь с дымом и пламенем ритуального костра, слова благословения, которые произносил жрец. Затем парочка, кого только что во славу Элтейна объявили мужем и женой, обвязав их запястья красной лентой, принялась жадно целоваться, а я отстраненно подумала: «Счастливые. потому что меня до этого дня никто не целовал, если только родители или нянюшка, на ночь, в лобик или же щёчку. Да, однажды мой лучший друг Кристофер робко спросил, не стану ли я возражать, если он это сделает, на что я посоветовала ему не дурить и не портить нашу дружбу. Крис послушался и не стал, так что мы до сих пор оставались хорошими друзьями. А тех находок в моей шахте без него и не было бы. Тут подошёл наш черёд идти к алтарю, но сам ритуал я почти не запомнила. Пялилась на стоявшие полукругом камни памяти, пыталась прочесть высеченные на них руны предков, понимая, что в другой раз меня так близко не подпустят. Огонь в ритуальном костре дрожал, смазывая рунические надписи, и читалось мне совсем уж странное. Про истинные пары и настоящую любовь, которая не ведает преград. И даже боги, свои или чужие, ей не указ. Напрягало зрение, чувствуя, как уверенно сжимал мою руку незнакомец. А ещё краем уха, слушая неясное бормотание жреца. Тут огонь вспыхнул совсем уж ярко, и я отвлеклась. Жрец несколько секунд озадаченно смотрел на пламя. Но стоило тому успокоиться, как снова продолжил обряд. Я переступила с ноги на ногу, почувствовав, как по голым икрам задувает ветер. И мой фальшивый жених, хотя нет, уже муж. Потому что наши запястья тоже обвязали лентой. Взглянул встревоженно. Спросил уж, не устала ли я. Если что, он может подержать меня на руках. Сдавленно усмехнувшись, я покачала головой. Такого мне ещё никто не предлагал. Вместо этого жрец предложил скрепить наш фальшивый союз шуточным поцелуем, после чего отправляться по своим делам и не задерживать очередь. Я повернулась к своему ненастоящему мужу. И тут незнакомец сделал всё неправильно, хотя до этого вёл себя идеально, потому что он взял и поцеловал меня, по-настоящему. Сперва это было просто прикосновение узнавания. Его уверенные губы притронулись к моим, словно спрашивали разрешение на продолжение. На это я изумлённо выдохнула, чем он тотчас же воспользовался. Стоило моим губам приоткрыться, как его поцелуй стал увереннее и напористее. Он ласкал мои губы умело и настойчиво, а я внезапно поняла, что если не сопротивляться и его не отталкивать магией, руками или же позвать Роберта с топором, то в этом кроется особое, доселе неведомое мне удовольствие. Сердце билось быстро-быстро. По телу растеклось приятное тепло, хотя тот глоток горячительного давно уже остался в прошлом. Внезапно мне захотелось ответить на поцелуй, что я и сделала, понимая, что это нравится и моему пирату, и мне самой, явившимся в безумном вихре вокруг нас духом. Неожиданно кто-то стукнул в гонг, да так громко, что я пришла в себя. Отшатнулась, потому что оказалось, что мы не только задерживаем очередь, но рядом с нами ещё и рычал разгневанный медведь. «Простите», — растерянно сказала я жрецу, Роберту и ещё незнакомцу, в шутку ставшему моим мужем. «Кажется, мне давно уже пора». Медведь втиснулся между нами, оттеснив пирата своим недовольным видом, подтверждая, что всё именно так. «Да, мне давно уже пора». Затем схватил меня за руку и потащил куда-то в толпу. Но я была полностью с ним согласна, хватит, нагулялась и напраздновалась. В мои планы, которые я строила ещё в Скалле, размышляя о поездке в Хейвен, совершенно не входил страстный поцелуй с незнакомцем в священной роще. Потому что наш поцелуй был именно таким, страстным и незабываемым. По крайней мере, забыть его у меня не получалось. Губы горели, а сердце слишком громко ухало в груди. «Поговорим в другой раз?» «Не откажусь от новой встречи», — намекнул мне фальшивый муж. Увязался за нами следом, не обращая внимания на разъярённого медведя. А я подумала, что если он продолжит в том же духе, то вряд ли доживёт до утра. Он понятия не имел, на что способен Роберт, поэтому мне следовало его спасти. Во имя человеколюбия увести за собой опасность. «Хорошо, в другой раз», — соврала ему, хотя прекрасно понимала, что новой встречи не будет. «И сейчас мы распрощаемся навсегда». Сердце прибольно кольнуло, но я знала, что поступаю правильно, и мне пора уходить. Судя по мельканию духов, удачей я уже заручилась. Что же касается любви. На миг мне захотелось прикоснуться к губам. Сперва к своим, затем к губам незнакомца. Но я подавила столь странный порыв. Любовь мне была не нужна. Не для этого я приехала в столицу. Тут медведь сгробастал меня в свои объятия и потащил прочь. Кажется, до моего слуха долетело шутливое обещание пирата меня разыскать. Но я решила, что все, что произошло на карнавале четырех стихий, навсегда останется на этом самом карнавале, еще в моей памяти. «Ну, хватит, Роберт, поставь уже меня на ноги», через несколько минут сказала я медведю. «И сейчас же прекрати на меня дуться, потому что он волок меня в сторону гостиницы, при этом сопя, как паровой котел магистра Брамса. Да, я все знаю. Был бы жив мой отец, вот он бы мне задал». Медведь согласно рыкнул, а я украдкой вздохнула. Мне очень не хватало родителей. Но нянюшка с Робертом делали все, чтобы их заменить. Я же, в свою очередь, старалась не слишком их расстраивать. Поэтому уже через несколько минут мы вернулись в гостиницу, где я попрощалась с Робертом до утра, пообещав ему сразу же отправляться в кровать. Войдя в комнату, закрыла за собой дверь. Нянюшка преспокойно спала, хотя вокруг нее вились, рисуя непонятные узоры в воздухе духи. Я же скинула платье и кое-как вымыла лицо и волосы в медном тазу, подогрев воду с помощью магии. После чего, высушив их и надев сорочку, вернулась в комнату и посмотрела на себя в зеркало. Шикарный бюст исчез, разноцветность волос тоже пропала, губы стали прежними, и на меня смотрело привычное мое лицо. «Слава старым богам», — пробормотала я, — «что это сумасшествие закончилось? И пусть мне было немного стыдно, самую малость, за свое поведение в священной роще, но о поцелуе вспоминать было приятно». Вскоре я улеглась в кровать. Натянув одеяло, вновь раскрыла медальон, решив попрощаться с родителями до утра. Но оттуда уже во второй раз за вечер ринулся рой светлячков. Похоже, это были последние. Они улетали, спешили к своим, стараясь успеть, пока не закрылся портал между мирами. На этот раз убирать медальон я не спешила. Дождалась, когда уляжется светящееся мельтешение перед глазами и в комнате, после чего наконец-таки разглядела то, что духи собирались показать мне вместо портретов. Ну что же, однажды я уже видела подобное. Утром меня разбудили солнечные лучи, пробивавшиеся сквозь светлые гостиничные шторы, и побаливавшая голова. Похоже, даже один глоток того пойла, который жрицы с гордостью называли напитком богов, не пошел мне на пользу. Но новый день уже набирал силу, все дальше и дальше отдаляя меня от карнавала четырех стихий. С улицы доносилось переругивание дворников, выяснявших, чья сегодня очередь мести тротуар и куда выносить мусор. Заодно и что делать со спящими в повалку пьяными, их тоже бы неплохо куда-то вынести, чтобы не мешали мести тот самый тротуар. Сладко потянувшись, я решила, что не стану обращать внимания ни на дворников, ни на головную боль, которая пройдет сама по себе. И вообще, у меня нет повода для уныния. Вчерашнее сумасшествие закончилось, оставив после себя приятные воспоминания о восхитительном поцелуе, который подарил мне незнакомец. При этом я не натворила глупостей, вернулась в гостиницу с Робертом и послушно легла спать. Вот, даже волосы вымыла на ночь глядя. А еще я молода, свободна и путешествую. Впервые выехала за пределы не только Скалла и диких земель, но и западной провинции Далмарка, и даже добралась до столицы. За пару-тройку дней я закончу здесь со своими делами, заодно взгляну на местные достопримечательности, после чего вернусь домой. Там мне нужно будет столько всего сделать, потому что планы у меня огроменные. И пусть проблемы меня ждали не меньшие, но они совершенно меня не пугали. Снова сладко потянулась. Но тут мой взгляд внезапно упал на внутреннюю сторону правой руки, и я огорошенно заморгала, а затем даже немного испугалась. Потому что там была разноцветная татуировка. Переплетающиеся сиреневые и фиолетовые узоры начинались возле запястья, шли до самого локтя, где и обрывались. К тому же в середине центрального узора я разглядела несколько рун. Попыталась их прочесть, с ужасом размышляя, что это за напасть со мной приключилась. Но руны отказывались складываться в связанный текст. Язык древних я знала неплохо, но сейчас меня не оставляло ощущение, что тот, кто сделал эту татуировку, перепутал все на свете. «Ну как такое вообще возможно?» Вырвался у меня растерянный возглас. Впрочем, вопрошала я тихо, чтобы не разбудить нянюшку. Ей не нужно было ни о чем знать. У нее то сердце прихватывало, то давление пошаливало. А тут такое. С другой стороны, если размышлять логически, одного глотка напитка богов не хватило бы, чтобы я окончательно утратила разум и позволила сделать себе татуировку. Голова тоже все время была при мне, и провалов в памяти не наблюдалось. Из вчерашнего вечера я помнила все до малейших подробностей. Да и Роберт постоянно находился рядом. А он оградил бы меня от подобного сумасшествия. Нет, это совсем другое. И сейчас, разглядывая татуировку, я почти не сомневалась в том, что именно. Посмотрела еще раз, после чего окончательно перестала сомневаться. Потому что я уже видела подобное. Перед глазами всплыла картина из прошлого. Моя ученическая комната — книга, распахнутая на середине. Внутри закладка из пера Феникса, которую подарил мне несколько лет назад Кристофер. Я с любопытством разглядываю страницу с брачными татуировками древних драконьих родов. Татуировки различались, существовали как помолвочные, не с такими заковыристыми рисунками, так и брачные. Последние состояли из сложнейших узоров всевозможных цветов и надписью с пожеланием, которую драконьи боги оставляли своим детям. Узор складывался в герб рода мужа, а надпись — в читаемые слова только тогда, когда супруги соединяли свои руки. Моя татуировка оказалась брачной, в этом не было никаких сомнений. И, наверное, если ее соединить со второй половиной, то покажется чей-то герб. От этой мысли меня замутило. «Но откуда же ты взялась?» Сделав пару глубоких вздохов, шепотом спросила я у нее. Единственное разумное объяснение — вчерашний обряд на празднике и то, что наше шуточное венчание с пиратом оказалось вовсе не шуточным. Жрецы связали нас не только красной ленточкой, приобретенной в ткацкой лавке, но и настоящими узами брака. Затем мы скрепили союз поцелуем, и именно поэтому на моей руке проявились закономерные последствия. На его руке, получается, тоже, — мрачно подумала я. Тот и пират удивится, когда проснется. А у него, оказывается, где-то есть жена. Но думать о незнакомце с крепким телом, а заодно умеющем так хорошо целоваться, мне совершенно не хотелось. Вместо этого я угрюмо размышляла, как такое вообще могло произойти. Допустим, моя мама была из того самого древнего драконьего рода. Встретив отца, обычного человека, но великолепного мага, она полюбила его так сильно, что разругалась со всей своей роднёй, потому что те были категорически против их брака. Маму лишили не только приданного, но и наследства, но моих родителей это не остановило. И даже то, что отец потерял работу в Академии магии, так как мой дедушка, мамин отец, был неутомим в своей месте. Поэтому родители уехали из Хейвена далеко на запад, где маме принадлежала земля с двумя заброшенными шахтами и полуразвалившиеся поместья. Этого отобрать у нее не смогли, потому что она досталась ей от бабушки по материнской линии. Там мои родители и жили, и были бесконечно счастливы вместе, а потом у них родилась дочь. Но несмотря на то, что я выросла вдалеке от столицы и не имела второй ипостаси, драконья брачная татуировка на моей руке все же проявилась. Что касаемо пирата, то в праздничном веселье я как-то не обратила внимания на такую. Мелочь. Была ли у него вторая ипостась или нет? Но, судя по всему, имелось. Либо он мог быть таким же полукровкой, как и я. Зато отлично я помнила, как в очереди к священной роще и ритуальному костру стояла чуть ли не половина столицы, причем всех возрастов, от мала до велика. Подозреваю, приличная часть из них давно уже состояла в законном браке. Но о походе к алтарю все вокруг договаривались с первыми встречными, попавшимися им в танце. То же самое сделала и я. Так что, если опираться на законы логики, никакой татуировки на моей руке появиться не должно, потому что наш обряд был фальшивым. Все произошло понарошку. Но татуировка была. Пялилась на меня разноцветными узорами, тогда как и я пялилась на нее. Ну, раз так, то... Ну что же, я ее уберу. Уничтожу. Выведу магией, с которой неплохо дружила. Дар проявился у меня чуть ли не с рождения, и пока были живы родители, отец постоянно со мной занимался. Натаскивал, обучая контролю и управлению стихиями, немного сожалея о том, что магия у меня все же земная, а не огненная, с которой он привык иметь дело. Когда родителей не стало, нянюшка забрала меня на свою родину. Но и там у меня нашелся отличный учитель, потому что пресловутые «дикие земли» были вовсе не такими уж дикими, какими их считали в Далмарке. В горных долинах стояли живописные шахтерские деревушки. У подножия склонов раскинулись оживленные города со школами и даже академиями. В столице заседал совет старейшин, а в порты постоянно прибывали корабли со всего света. Мы вовсе не были отрезанными от мира дикарями, какими считали нас драконы, сожалея, что вот уже которые столетия у них не получается захватить и присоединить дикие земли к Далмарку. Ну что же, именно там я прожила последние 6 лет. Нет, в академию пока еще не поступала, хотя мысль такая имелась. Но я отложила ее до лучших времен, так как у меня нашлись дела поважнее. Зато учитель у меня был великолепным. Этого у него не отнять. И его наука мне сейчас ой как пригодится. Закрыв глаза, я попыталась мысленно нащупать источник беды, заведшейся в собственном теле. Старалась изо всех сил, потому что это оказалось непросто, и на поверхности, приди и возьми, ничего не лежало. В погоне за брачной татуировкой я уходила все дальше и дальше в тончайшие магические слои. Но голова побаливала, а в ней то и дело появлялись воспоминания о вчерашнем поцелуе в мужском теле, прижимавшем меня к себе, и казалось готовым отгородить меня от всех проблем, а заодно и подарить мне радости плотской любви, не без этого. От подобных мыслей я начинала дышать быстро-быстро, при этом теряла концентрацию. И магия тотчас же неконтролируемой волной растекалась по телу, и мне приходилось начинать все с нуля. Бормоча ругательства, я пыталась прекратить и думать о карнавале и о том самом мужчине. А потом у меня нашлась еще одна причина для ругательств. И пират со своими поцелуями вылетел из головы, так как я внезапно обнаружила на себе магический маячок. Мысленно ахнула. «Да что же это такое делается? Кто посмел и когда?» Но я тоже хороша, проглядела, прозевала. С ненавистью и без малейшей жалости уничтожила маячок, словно вражеского шпиона, которых ненавидела как в Далмарке, так и в Диких Землях, после чего продолжила свои старания. Наконец, минут через 10 подобралась к тому, что могло сойти за источник брачной татуировки. Находился он на тончайшем магическом плане, но я все-таки его обнаружила, а затем смогла удержать это чувство. Принялась осторожно к нему приближаться, шаг за шагом, так, словно участвовала в охоте. Подползала все ближе и ближе к зверю, пока он... А вот и он, в самом своем чистейшем виде. Нет, огнем, как учил меня папа, мне его не выжечь. Ни с водной, ни с воздушной стихией я особо не подружилась. Поэтому у меня оставалась лишь магия земли. Собравшись с мыслями, я обратилась к силе природы. Несколько заклинаний... от простейших до самых сложных, и... Тут кто-то тронул меня за плечо. «Просыпайся, Лири», — раздался голос нянюшки, и я, дернувшись, открыла глаза. Оказалось, она стояла рядом с моей кроватью и смотрела на меня сверху вниз. «Ну и Соня же ты у меня», — улыбнулась она. «Впереди сложный день, так что чем скорее ты совсем закончишь, тем быстрее мы отправимся домой». Я с опаской скосила глаза, уставившись на свою правую руку, лежавшую поверх одеяла. Но старые боги на этот раз были на моей стороне, и от брачной татуировки не осталось ни следа. Я вывела ее с помощью магии, а маячок уничтожила, так что эти проблемы были решены. Зато впереди меня ждал целый миллион других.